Боря же, под мой рассказ о технологии параллельного мира, молча достал из кармана телефон и начал набирать какой-то номер. «Ты кому звонишь?» – поинтересовался я. «Инвесторам?» – «Угу», – не отвлекаясь, пробубнил товарищ. «Лучше, санитарам». «Погоди, дай объяснить», – примирительно поднял я ладони. «Да разве я мешаю?» – пожал плечами Борис. «Как раз сразу доктору и расскажешь про свой бигчейн, криптон и манку». «Остановись», – стукнул я кулаком по столу. «Мы просто создадим новую валюту, цифровую. Зашифруем данные для безопасности. Никаких банков. Все анонимно. Относительно. Ты еще скажи», – язвительно парировал Боря, «что можно вместо картин в галерее цифры продавать». Протянул я, вспомнив один из способов заработка в интернете. Борис же после короткой паузы нажал на кнопку вызова. «Всех вылечим», – успокоительно произнес друг. «Ладно», – признал поражение я. «Не стоило надеяться на эту идею». Товарищ тут же сбросил исходящий звонок. «Тебе чайку подлить?» – сочувственно спросил юноша. «У меня мята есть. Давай с миткой заварю». «Ладно», – вздохнул с сожалением я. «Давай я тогда другие идеи тебе попозже в личку скину». Борис поперхнулся, залив светлую скатерть. «Благо, сладости уцелели». «Не надо мне ничего», – решительно закачал головой друг. «Ну, я тебе в телеге все кинуть могу», – почуяв золотую жилу, – поинтересовался я. «И как я ее ловить должен?» – возмутился Борис. «Телегу твою, головой», – Борис изучающим тоном произнес я, осознавая один весомый недочет нашего нынешнего бренного мира. «А что вы думаете о социальных сетях?» «Я из сетей», – прищурился друг, – «знаю только Невод». «А что?» – ухмыльнулся я, потирая ладони. «Звучит. Невод, первая отечественная соцсеть. Да не тянись ты к телефону, дай объяснить». После короткого совещания и обсуждения известных мне деталей, я был включен в технический кружок. Борис все еще недоверчиво поглядывал на меня, видимо, не веря в мою идею до конца. «И как ты это придумал-то?» – почесывал друг подбородок. «Гениальность в нашей семье передается по наследству», – гордо проговорил я. «Ну не знаю», – все еще мялся бизнес-партнер, подозрительно щурясь. «Борис Евграфович», – деловито обратился я к товарищу, – «5% компании будут принадлежать вам». «Рами Кристофович», – выпрямился на стуле юноша, протягивая мне руку, – «ваша идея действительно гениальна. Нигде мне еще не встречался такой талант. Буду рад работать вместе». Я, не задумываясь, пожал протянутую руку. В конце концов, Борис еще не знал, что работать в основном предстоит вовсе не мне. Гениальные умы не должны сдерживаться никакими оковами. Глава 10. Учеба в магической академии оказалась делом совсем несложным, особенно для человека с деловой жилкой. А именно таковым я себя и считал. Дни текли медленно, но неотвратимо, складываясь в рутину нескольких первых недель. Необычность обстановки уступила место странному чувству дежавю. Впрочем, жить-то действительно приходилось во второй раз. Тренировки в поместье под деловые команды Рафаэля тоже стали обыденностью. Казалось, что нарушить душевный покой было нечему. Тишь да благодать, лишь изредка прерываемая монотонным стуком настенных часов и легким шелестом бумаги. Тик-так, тик-так, тик-так, я сидел в удобном глубоком кресле в небольшой приемной. Компанию мне составляла невысокая полненькая девушка, перебирающая бумаги за крепким деревянным столом по мою левую руку. Комната была больше похожа на одно из помещений продвинутой юридической фирмы, а не на предбанник студенческого совета магической академии. Впрочем, в прошлом с юристами высокого класса я никогда не пересекался. Тик-так, тик-так, тик-так, вот мне и оставалось лишь безразличным взглядом смотреть на широкие раздвижные двери прямо перед собой. Как я здесь оказался? Все просто, хрен его знает. Просто в один прекрасный момент пришло уведомление, что меня ожидают в эту дату и это время. Тик-так, тик-так, тик-так, так и кукушкой поехать недолго, тяжело вздохнул я. КХМ, слегка закашлялась секретарь, но затем все-таки отвлеклась от бумаг. В механизме нет никакой птицы. Часы раритетные и заведенные магией. Вы таки просто не представляете, насколько я заведен этой вашей магией, подметил я ехидно, поворачиваясь на голос. Ой, стеснительно проговорила девушка и снова уткнулась носом в документы на столе. Это у них студсоветовских похоже врожденное. Бумажки перебирать. Что же это за гений напитал их магией, а птичку добавить не смог. Ведь такие приятные часики, и тикают так одухотворительно, пожаловался я, закинув ногу на ногу. Ай-яй-яй, часики смастерил, а птичку забыл. Какая незадача для такого несомненно великого конструкторского гения. Рад, что мое детище вам пришлось по душе, раздался спокойный мужской голос. Рами Кристофович, пройдемте внутрь. Передо мной возвышалась знакомая фигура худощавого аристократа в очках. Казалось, что со времени моего первого дня в академии во внешнем виде юноши изменился только цвет рубашки. Что вы, Алексей, легко вскочил на ноги я. Я по звуку сразу определил мастера своего дела. Самородка. Редко где такие часики встретишь, а тут на тебе. На стене висят, представляете, их бы в музей. Под мою короткую и скромную канонаду комплиментов мы и оказались в небольшой приемной. Дворянин устроился на стул за продолговатым стеклянным столом и указал мне рукой на место напротив. Я спокойно занял свое место, но Алексей не спешил говорить. Он ловко застучал пальцами по клавишам ноутбука, расположенного у него перед самым носом. Мне же выпал шанс поближе осмотреть помещение вокруг. На стенах вокруг висели картины неизвестных художников, больше похожие на абстрактную мазню абстракционистов. Удивительно, верно? Разные стеллажи и полки были забиты аккуратно составленными папками с едва различимыми надписями на корочках. Тут и там мелькали какие-то незнакомые мне приспособления и механические приблуды разных мастей. Почти все было за стеклом с легко поблескивающей вязью. Отчего-то мне показалось, что даже внутри раздавался этот навязчивый стук часов. Тик-так, тик-так, тик-так. Видимо, ожидание в приемной под монотонный механический звук не сказалось на моей психике положительным образом. Ну, часы-то снаружи висели. Я встряхнул головой, стараясь сбросить наваждение. Наконец, мои глаза остановились на собеседнике и невольно скакнули за его спину. Там красовалось простое полотно в дубовой рамке. На нем был реалистично нарисован лесной пейзаж. Высокие стройные деревья, раскинувшие ветви словно сказочные великаны, резвая бурлящая речка с кристально чистой водой, нежно выглядывающее солнце, едва взошедшие над горизонтом, и одинокая фигура девушки, расположенная к наблюдателю спиной. Темно-каштановые волосы, спадающие на стройные обнаженные плечи, контрастировали с окружающим пейзажем, словно день и ночь. Затылок мне показался смутно знакомым. К сожалению, юноша, сидящий напротив, загораживал собой все прелести реалистичной живописи. Но это было поправимо. Я склонил голову на бок, чтобы разглядеть подробности, но Алексей слегка передвинулся вправо, загораживая мне вид. С кем не бывает. Мое кресло на колесиках сдвинулось в противоположную сторону. Ничто не должно останавливать мужчину от поисков прекрасного. Но и тут меня поджидал ловкий оппонент. Совпадение? Не думаю. Что же вы, Алексей? Задергался я резко в разные стороны, стараясь углядеть, что же там прятал дворянин. Неужели заболели? У вас, кажется, озноб. Со мной все в порядке, спокойно парировал юноша. Вы, право слово, и сами что-то аж покраснели. Не грипп ли? Никак нет, развел я руками, резко замерев. У вас, кажется, рукав в побелке. Собеседник на миг отвлекся, и я, не давая Алексею ни единого мгновения, сделал ловкий финт, после которого на меня резко поднялись слегка осуждающие карие глаза. Стало как-то совестно. Ну, спокойно пожал я плечами, раз не хотите показывать, так бы сразу и сказали. Да я, задумался на мгновение юноша, честно говоря, забыл совсем, что у меня в графике изменения. Просто адресату показывал, вот и не снял, не успел, это все-таки личное. Что вы, снисходительно покачал головой я, чужого нам не надо, своего хватает. Да куда там мне, прозвучал вздох познавшего вселенское естество мудреца. Нестандартная реакция, мне-то он казался совсем не романтичным. С другой стороны, мы и видимся-то второй раз. Так по какому вопросу меня позвали? Быстренько сменил тему я, пока аристократ снова не уткнулся в работу. Никитин начал оживленно перебирать папки на столе. Через несколько мгновений он открыл нужные бумаги и забегал по ним взглядом. Жалоба на вас, сжал губы, кивая своим мыслям юноша. И серьезное, Рами Кристофович, невиновен, уверенным тоном пробасил я, не двинув ни единым мускулом. «Да что вы говорите?» – улыбнулся дворянин. «Рами Кристофович, свидетели говорят обратное. Ну что вы все по отчеству да по отчеству?» – душевно проговорил я, выпрямившись в кресле. «Мы же с вами не незнакомые люди». «Факт», – сухо констатировал собеседник, выжидающе уставившись на меня. «Да и к тому же, обеспечение трудовой занятости учащихся с последующей материальной компенсацией», – уверенно затараторил я, создание социального лифта на основе межсословной коммуникации и экономическое развитие стартапа на основе кружка – это неотъемлемая часть студенческой жизни. Вы, как творческий человек, все-таки должны понимать подобные амбиции. Некоторые разногласия на деловой почве, конечно, возможны. Это вполне себе нормальное явление. Не каждому все же выдается шанс. «КХМ, прервал меня на полуслове Алексей, а о чем это вы, собственно говоря? Как о чем?» – удивился я, вспоминая совсем недавний визит в кружок юных инженеров. Алексей же лишь слегка приподнял брови, видимо, пытаясь сложить 2 плюс 2, но получалось у него сильно меньше, вероятно, в силу неосведомленности. «А-а-а, да так», – махнул я облегченно рукой, – «не берите в голову». «Ну», – задумался на несколько мгновений Алексей, но, видимо, решил со мной не связываться, – «вам выдвинула претензии Эльвира Себастьяновна». «Впервые слышу», – честно признался я, – «никаких дам с подобным именем я в жизни не встречал, все такие мечка заковыристые». «А преподаватель говорит обратное», – размеренно произнес собеседник, – «что давно знакомы. Из нас двоих один явно привирает», – подытожил я, не раздумывая. «Ну», – задумался отчего-то юноша, – «это, положим, совсем не обязательно. Не припомните ли недавний урок пения?» «Хмм», почесал голову я, «никак нет, не припоминаю». Странно удивился Алексей, а затем забубнил что-то себе под нос, «постыдные моменты даже во сне не забудешь». «Что-что?» – переспросил я, «вы же там пели на сцене», – продолжил гнуть свою линию дворянин. «Помните, про жирафа что-то?» «А-а-а», – понимающе взмахнул руками я, «так бы сразу и сказали». «Помню, конечно, замечательный вышел перформанс». Алексей от чего-то снова замолчал. Никакой угрозы или злого умысла от дворянина не исходило. Он вообще выглядел свойским мужиком, несмотря на высокую занимаемую должность в студенческой иерархии. Казалось, что он просто хотел найти наилучший выход из ситуации. «Для всех сторон, в турнире не хотите поучаствовать?» – деловито поинтересовался Никитин. «Для первокурсников. Мне в азартные игры на деньги нельзя». С жалостью вздохнул я, покачав головой, «я в черном списке». «Рами, вы меня не так поняли», — взялся деловито объяснять аристократ, «хотя, подождите, это, конечно, к делу не относится, но мне интересно, если не возражаете, то почему вам нельзя?» «Да там ерунда», — не стал ничего скрывать я, «закодирован, хотя, я тут недавно разбился, головой, насмерть, может, того, слетела кодировочка, никак не могу знать». Безразлично пожал плечами юноша. «Что с жалобой делать будем? Казнить нельзя, помиловать?» — предложил я деловито. «Казнить нельзя, помиловать?» — не согласился со мной аристократ. «Эльвира Себастьяновна не поймет». «Увы», — грустно вздохнул я, откинувшись на спинку стула. «Увы», — неожиданно легко согласился дворянин. Мы немного помолчали. Я ждал какого-нибудь конкретного предложения от Алексея, а он же, видимо, прикидывал, как разобраться со всей этой злосчастной историей. «Тогда я просто направлю бумаги в ваше поместье», — изобразил полуулыбку на лице аристократ, «а там его превосходительство канцлер разберется». «По рукам, бумажку домой», — весело удивился я легкости разрешения проблемы с кляузой, «да хоть две». Я представил лицо главы семьи, которому приходит какая-то мелкая жалоба из академии. Да он ее, скорее всего, даже не посмотрит. Какой-нибудь безымянный безвестный секретарь стукнет печатью, и дело с концом. Вот и славненько. «Кстати, Рами Кристофович», — замялся на полуслове Никитин. «Да вы не стесняйтесь», — успокоил Алексея я, «спрашивайте». «А чью песню вы пели?» — оживленно поинтересовался собеседник. «Вы не поймите неправильно, просто для заполнения бланков нужно». «Да, в отчет, ну и это, еще девушкам с третьего года очень понравилось, и они просили узнать». «У вас, Алексей», — спокойно поднялся я, «вон за спиной девушка одна, вот для нее и старайтесь, и, как говорят у нас, не вешать нос, гардемарины. Раз не хотите рассказывать, так бы сразу и сказали», — по-доброму ухмыльнулся Никитин, указывая рукой на выход. «Не забудьте закрыть дверь, желательно с той стороны». «Как прикажете», — легко согласился я, разворачиваясь на 180 градусов, «ваше заместительное величие». Едва ли пройдя несколько шагов вперед, я замер. В голову пришла гениальная идея. «Совсем забыл», — деловито вернулся к столу я, «я чего пришел-то?» Заместитель главы студенческого совета поднял на меня удивленный взгляд. «Вы так вдохновенно речку нарисовали», — расплылся в добрейшей улыбке я, «а не хотите поучаствовать в стартапе? Там как раз рисовать нужно, и тоже синенькое. Василий Гаврилович, духовник императора, тронный зал императорского совета, это величественное и богато украшенное помещение, призванное излучать силу и престиж. Комната была залита мягким, теплым светом, освещающим богатые гобелены и замысловато украшенную резную мебель. Крепкий круглый дубовый стол был окружен шестью простоватыми на вид креслами. Во главе могущественно возвышался изящный трон из полированного металла и стекла, резко контрастирующий с традиционным декором. В зале витал легкий аромат благовоний. На стенах висели экраны, воспроизводящие, по необходимости, нужные для очередной встречи совета данные и прогнозы. Василий Гаврилович, духовник императора, за свою долгую и насыщенную жизнь успел застать не один состав совета, впрочем, и отнюдь ни одного императора. Он уже толком и не помнил, когда занял место подле правителей. Старик обвел взглядом убранство зала, а затем задумчиво уставился на темную поверхность выключенного монитора напротив себя. На него из отражения смотрел престарелый мужчина с добрыми нежными чертами лица, мягким слегка печальным взором, и белыми как снег коротко подстриженными волосами, обрамляющими многолетнее морщинистое лицо. Духовник отвел взгляд, и не по годам легким движением руки поправил простую тканую робу. «Старость не радость», — раздался бархатный заботливый голос. Старик даже не стал поворачивать голову, стряхивая видимую лишь ему пыль с одежды. Он и так знал, кого он увидит за одним из мест императорского совета. Впрочем, тишина была лишь одним из мудрых инструментов возраста. «Сегодня как-то пустовато», — тяжело вздохнул Василий, наконец обращая все свое внимание на фигуру на противоположной стороне стола. Именно там с теплой, никогда не меркнущей улыбкой на устах, сидел, закинув ногу на ногу, Нестор, тайный советник его императорского величия. Начальник тайной полиции и первое лицо в государственной безопасности был человеком необычайной красоты, с такими тонкими чертами лица, что они казались почти неземными. Фарфоровая кожа и темно-карие глаза, сверкающие словно драгоценные камни, делали его похожим на изысканное изваяние, а не на реально существующего человека. Утонченное поведение и манеры, мягкий мелодичный голос и внешняя уравновешенность оставляли впечатление истинного аристократа. Впрочем, порой Василию удавалось наблюдать самые разные эмоции в темных глазах собеседника. Пусть нынешний тайный советник и отличался редкой для его ремесла фигурой и внешностью, но он явственно четко отражал собой простое выражение. «Если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место». «Пожалуй», — легко пропел Нестор, слегка сощурив глаза, не делился ли его величество какими-либо новостями. «В конце концов, не втроем же нам заседать. Почем же мне знать?» — постарчески закряхтел Василий, медленно пожимая плечами. «Не прибедняйтесь», — сердечно улыбнулся тайный советник. «Ведь, впрочем, закончить фразу он не успел. В воздухе запахло озоном, а по спине забегали мурашки. Затем последовала голубая вспышка. Лицо Нестора на мгновение потеряло свой шарм, приняв хищный звериный оскал. Ни один духовник знал, кто следует за могущественной магией, переполнившей зал. Маска тайного советника быстро вернулась на место, хотя старик уже успел отвернуться, потеряв к собеседнику всякий интерес. Он повернул голову к свечению и вдруг почувствовал резкий прилив силы и воодушевления. Неслышным шагом, двигаясь с хищной грацией дикого зверя, в зал вступил Кристоф Шевалье. Его широкие плечи и мускулистое телосложение говорили о жизни, потраченной на оттачивание не только магии, но и физического мастерства, а глубокие шрамы, пересекающие его лицо и руки, служили свидетельством того, с какими опасностями он сталкивался на долгом и опасном пути дворянина. В его пронзительных голубых глазах царила неугасающая ярость, контролируемая, а не безумная. Глаза – это воистину зеркало души. Канцлер, заметив старческую фигуру в робе, уважительно кивнул. Тайный советник же приветствия не удостоился. Безманерный груби, едва слышно фыркнул Нестор, но был прерван на полуслове. «Встать!» – властным голосом скомандовал Кристоф, уставившись на Нестора орлиным взглядом. В зал входит его императорское величие. Канцлер сделал шаг в сторону, склонившись в уважительном полупоклоне. В сердце портала действительно замерцала знакомая фигура. Духовник не смог сдержать улыбку. Если император пришел на встречу вместе с канцлером, значит, дело было необычайной важности, и скорее всего было связано с семьей Шевалье. Настроение Василия скакнуло вверх. К едва уловимому запаху озона и аромату благовоний добавилась нотка неугасающего любопытства. Старик, оперевшись на стол, не по годам бодро поднялся на ноги. Сегодняшнее заседание обещало быть интересным. Глава 11. Синие глаза с явственным оттенком превосходства безразлично уставились на меня из-под лобья, считывая любые едва уловимые изменения на моем одухотворенно благородном и несомненно невыспавшемся лице. Когда-то в прошлой жизни я частенько слышал фразу «утро начинается не с кофе», вот только моей светлой головушке почему-то лишь в последнее время удалось осознать всю глубину и точность данного высказывания. На лбу выступил холодный пот, а по спине от чего-то пробежали мурашки. Руки затряслись, как у заядлого любителя спиртного, а сердце бешено забилось в груди. «Ну ты давай тоже не дави лишний раз», — спокойно бросил я черноволосому юноше, «и без тебя ни черта не понятно». Мои слова действительно были истиной. На шахматной доске передо мной были расставлены благородные деревянные воины, которых я отчаянно пытался спасти. Вообще-то я никогда даже близко не воспринимал себя как гроссмейстера, но основные принципы игры мне были понятны. Вывести фигуры, занять центр, следить за угрозами и прочие весьма и весьма непростые мелочи. Вот только напротив сидел монстр. Кто же знал, что стандартный ход Е2-Е4 мог привести вот в такую интересную позицию? Я невольно нахмурился. «Будешь много хмуриться, рано появятся морщины», — невозмутимо парировал Седрик, но давить все-таки перестал. «Король Д8», — передвинул фигуру я, пытаясь защититься от наглой атаки оппонента. «КХМ-КХМ», — как-то безнадежно прочистил горло немолодой японец, тенью следовавший за мной после инцидента в ресторане. «И ты, Брут», — процедил я сквозь зубы. «Конь на F7», — довольно ухмыльнулся Седрик, двигая фигуру силой мысли. «Шах, он вообще редко показывал эмоции, но в наших периодических играх от чего-то слегка горячился. Чувствовалось, что конкуренция в семье даже по мелочам была нешуточная. Король C7», — молниеносно ответил я брату. «Эх», — раздался слегка обреченный вздох за спиной. Вот только голос принадлежал не Нобу. «Бя, солнце мое», — попытался скрыть легкое раздражение в голосе я. «Давай ты не будешь лезть под горячую руку». «Стоп, а она-то здесь как очутилась?» Я на мгновение оглянулся, отчего почти пропустил слегка вскинутые брови черноволосого гроссмейстера. «Пу-пу-пу», — тяжело выдохнул я, столкнувшись с неожиданной реальностью. У меня за спиной красовался настоящий консилиум. И ладно бы только Нобу или пара его подчиненных, но кроме них и Беатрис, и весь цвет поместья решил с утра пораньше поглядеть на мое боестолкновение с братом. Даже парочка слуг, в число которых входила Инна, на которую тут же упал мой недовольный взгляд. Блондинка решила не отвечать, а лишь невинно сложила руки перед собой. «Цирковое представление вам тут что ли?» Еще раз вздохнул я, понимая, отчего Седрик так раскочегарился. Впрочем, я тут же вернул свое внимание к доске, где братец уже нагло съел своей пешкой мою ладью на А8, тем самым превратив ее в коня. «Шах и мат», — приподнял уголки губ черноволосый юноша, пытаясь изобразить на лице улыбку. «Могу посоветовать репетитора, все же уже 12-е поражение подряд. В первый-то раз я тебя выиграл», — потянулся всем телом я, вспоминая нашу первую игру. «Погрешность измерения», — самодовольно подметил братец. «Вот поэтому», — быстрым движением поднялся из кресла я, ехидно глядя на второго сына семьи Шевалье, — «ты все еще девственник». А обычно язвительный на язык Седрик на этот раз остолбенел, не зная, как реагировать. «Мне впервые за долгое время стало жалко молодого дворянина». «Да ладно тебе, не принимай близко к сердцу», — с ноткой извинения в голосе произнес я. «Не девственник ты, ты мужчина в самом соку. Нет, ты зверь, дикарь, могучий гигант. Ну этот, Полов, Рами», — неожиданно по девичьей вскрикнула Беатрис. Седрик на мгновение отпустил окаменелую маску, и в его глазах загорелся интерес, тут же сменившийся обратно на холод. Впрочем, мгновения мне было достаточно. «Раз пойман, то вор. Беа, ты чего пришла?» — развернулся я к благородной публике. «О, Аксель, здорово». Вот только зрители от чего-то начали рассасываться. Да так театрально. Кто бочком, кто спиной вперед, а кто и вовсе ни с того ни с сего начал делать вид, что в саду огромное количество работы. Все так зашуршали, что в итоге нас осталось лишь четверо. Да Нобу, что тенью следует за мной. Интересные у нас слуги. Старших положено, — захорохорился было дворянчик, но от чего-то быстро остыл. Здравствуй. Это, наверное, благоденственное присутствие старшей сестрицы на него так влияет. Все-таки Беатрис обладает редкой аурой и еще более редкой красотой. С нее можно фрески писать, и они будут ничем не хуже тех, что мастерили в Ренессанс. «Волкова, за мной», — скомандовал подопечный я, намереваясь поскорее скрыться в поместье, остальные вольно. «Рами, подожди», — легким движением руки остановила меня сестра, а затем что-то тихонько шепнула Акселю. Тот, в свою очередь, сначала покраснел, затем вздернул нос, расправил плечи и сделал три шага вперед. «Я, Аксель Константин Шевалье, вызываю вас на дуэль», — протрубил во все горло молодой аристократ. «А Аксель», — нежно пропела сестрица. «КХМ», — тут же немного угомонился мой технически старший брат, «в смысле прошу тренировочного поединка». «Надеюсь на смерть», — раздался из-за спины мертвецки серьезный голос умелого шахматиста. «НН нет, совсем потух Аксель, ДД первой крови». «Седрик, не пугай детей», — нежно попросила Беа. «Скука-то», — по слогам произнес темноволосый маг. Сзади раздался хлопок, и я перестал чувствовать присутствие брата. «Сразись со мной», — тут же воспрял духом Шкет. «Нет, вообще-то я уважаю подобное рвение. Вот только я не дракон, мать твою, чтобы с каждым желающим биться. Да и доказывать мне этому пареньку нечего. Он и от первого раза только благодаря нашей прекрасной родственнице отошел. Нечего детей шугать. Рам, не переживай, начало от чего-то то ли утешать, то ли заговаривать меня сестренка. Ваш матч пройдет на тренировочной площадке». «Угу», не стал нарушать поток мыслей я. «На тренировочной. Ты еще скажи мне, что будет регламент и свидетели. С врагами сражаться нужно подготовленно и неожиданно, еще желательно с численным преимуществом, и в лучшей экипировке. Я буду свидетелем», словно прочитала мои мысли светловолосая девушка, «все будет согласно внутреннему кодексу семьи». «Да-да», согласно кивнул я, тщетно пытаясь вспомнить какой-то кодекс. «Тогда пойдем», спросила Беа, немного склонив голову на бок, после чего обратилась уже к брату. «Аксель, в зале не атакуй сразу в полную си». «Отказано», пожалел я пацана, собираясь быстренько закончить дела и продолжить покорение Академии. «Рами, будет не опасно», словно доктор начала убеждать меня сестрица, «я остановлю Акселя, если возникнет необходимость. Зрителей не будет, только семья». «Стоп, она думает, что опасность грозит мне». Я взглянул на щупловатого паренька передо мной, который так и сочился надменностью и уверенностью после слов Беатрис. «Да ни за что мне его бить, пока. Может, не надо?» — тихонько пропищала Инна, про которую я почти забыл. «Да нет», — логично ответил я, — «солдат ребенка не обидит». Беатрис молча уставилась на меня, норовя просверлить мне во лбу дырку. «Да не буду я с ним драться», — легко отмахнулся я, — «ни при каких обстоятельствах, и ни за какие деньги». «Это был дебют Понциани», — продолжила заговаривать меня Инна, — «давай я потом подробно тебе объясню, как». «Пойдем», — безуспешно попытался прихватить за руку сестру Акель, — «и к этому я готовился, как был трусом, так и остался. Давай я лучше потом тебе про схему Понци расскажу». Совершенно точно безмятежно и на 100% невозмутимо продолжил диалог с Инной я, а то берут тут на слабо сопляки всякие. «Слабакам и трусам слова не давали», — повторил оскорбление Аксель, решительно нахмурив брови. Инна от чего-то тяжело вздохнула. Тренировочный зал встретил меня привычным потрескиванием пола и отблесками утреннего солнца. Вообще-то я сегодня честно хотел вовремя прийти в академию и насладиться розовой порой моей университетской жизни. Но, увы и ах, меня все-таки взяли на слабо. Впрочем, меланхолическое настроение прервала грузная фигура, скромно сидящая в углу зала по-турецки. Старший из шевалье безмятежно медитировал с закрытыми глазами, но не заметить его было невозможно. Вот что силушка животворящая с человеком-то делает. Беатрис с Акселем тут же расположились в дальнем конце зала, игнорируя скалу, что совершенно случайно приходится нам родственникам, и принялись что-то тихонько обсуждать. «Здорово, братан», — размеренно приблизился к Рафу я, протягивая руку. Тот, не открывая глаз, ее пожал. Разговоры в комнате отчего-то поутихли. «Хорош», — обвел я взглядом тяжелую фигуру, а затем похлопал его по плечу, раздобрел. Мне действительно казалось, что Рафаэль набирал не по дням, а по часам. Видимо, специализация на защитной магии так добротно действовала на его организм. «Постарайся никого не убить», — раздалось спокойное предупреждение брата у меня в голове. Я молча кивнул, представляя, сколько кругов ада мне придется пройти, если я зарою зазнавшегося пацана. Впрочем, ждать было нечего. Мы заняли позиции напротив. Аксель в последний раз взглянул на Беатрис, которая спокойно кивнула ему. Малец на секунду напрягся, вокруг него появилось бирюзовое свечение, и из ниоткуда появился меч. Тот самый, что он пытался использовать против меня на лестнице. 3, 2, спокойно начала отсчитывать Беатрис. А, подожди, прервал ее я, отчего сестрица неожиданно насупилась. Я так и знал. Привычно заорал во всю глотку Аксель, трус, позор семьи, да убавь ты громкость, я меч забыл, холодно парировал я. Тут же по правое плечо возник темный силуэт. Господин, протянул мне клинок Игороси. Извини, бросил я сестре, принимая меч в руки, отсчитаешь снова? 3, разрезал воздух монотонный голос Беатрис. Я поднял меч над головой, напрягая мышцы корой поудобнее, переставляя ноги. Оторвать меня от земли сейчас не смог бы даже Рафаэль. 2, отсчет неотвратимо продолжался. Мои глаза закрылись сами собой. Зрение мне сейчас не нужно. В темноте окружающего мира я четко видел яркий свет вокруг силуэта напротив. Он даже на расстоянии норовил меня порезать. 1, безотлагательно последовала новая цифра. Ха, что за стойка? Преисполнился гордыней враг. Ты против квадраца собр. Звуки исчезли. В груди возникла ненависть. К свету, что резал без ножа. К магии. К самому себе. Мне больше не хотелось сдерживаться. Наоборот, лишь отпустить ту силу, что сама собой переливалась в руки откуда-то из глубины моей проклятой души. Но я не стал черпать ее. Даже не прикоснулся. То, что сидит внутри меня, табу. Не на показ. Сегодня мне хватит и собственной силы. Руки сами собой сделали короткое движение, и меч отправился в полет, навстречу резкому яркому свету. Я больше не слышал отсчет, но знал, что действовал вовремя. Точно, летально, быстрее своего визави. Звуки нахлынули волной. Короткий вскрик, ужасающий вздох, сталь, разрывающая воздух. Впрочем, свечение не исчезло, а лишь слегка потухло, и из яркого живого фонтана превратилось в едва заметные тихонько тлеющие угольки. В горле застрял ком, а на языке четко чувствовался вкус металла, что должен был пронзить моего врага. Неужели промазал? Глаза открылись сами собой. Передо мной больше не было Акселя. Малец скрылся в тени могучего древа по имени Рафаэль. Старший брат держал в ладони лезвие моего клинка, что едва пронзило моего оппонента. По лезвию стекала кровь, орошая свежей росой старый деревянный пол. Кап-кап-кап, ни голоса, ни вздоха, ни шепота. В тренировочном зале царила тишина, и моросил теплый, мелкий, багряный дождик. Я же просил, громогласно произнес Рафаэль, никого не убивать. Кристоф Шевалье, политик, глава семьи, безнадежный отец. Пусть в поместье Шевалье и не было такого же тронного зала, как в императорском дворце, но свое место поклонения и почитания силой имелось, с вывешенными знаменами, величественными колоннами и одним очень неудобным троном, точнее, креслом, стилизованным под трон. Именно на этом месте и сидел глава семьи, размышляя о неисправленном прошлом и неминуемом будущем. Именно эти думы и заставили его в свое время перенести резиденцию детей из столицы в Москву. Да, это в некоторой степени ограничило их возможности, но зато обеспечило непреклонную безопасность. И заодно спрятала их от цепкого взгляда свиты императора. Уж слишком многим не по душе непререкаемая верность отчизне некогда французского рода. Впрочем, слухи и козни врагов обратятся в пыль перед силой. И именно ее Кристофу и хотелось воспитать в наследниках вне Петербурга. Ведь именно в Москве многое можно решить не только влиянием, но и деньгами. А ни в том, ни в другом его семья недостатка не испытывала. К сожалению, не все в мире возможно решить деньгами и влиянием. Именно поэтому Кристоф отправил на север Матиаса, ребенка от второй жены. Что-то недоброе зреет в некогда великих семьях северных дворян. Проблемы нужно решать еще до того, как император о них подумает. В последнее время великому магу все чаще вспоминались дети. Да, он воистину постарался. Пусть и не как отец или дед, но потомство оставил достаточное, чтобы род не угас и продолжал развиваться. Ведь только в битве рождается сила. Вот и зимний прием не за горами, где главу рода, похоже, опять будет сопровождать Рафаэль. Все-таки сила первого брака с лихвой передалась детям. По крайней мере двум из трех. Рафаэль и Беатрис показывают недюжинный рост, и лишь Аксель пока среди отстающих. Как глава семьи, Кристоф не мог слишком явно вмешиваться в борьбу детей, лишь защищать их от внешних сил. Никому кроме главы не позволено вредить собственным детям, а без надобности, и Кристоф не станет лезть в их дела. Вопреки всеобщему мнению, свободолюбивость, инициатива и характер не наказуемы, наоборот, поощряемы. Иначе такими темпами борьба закончится даже не начавшись. Вот бы кто-нибудь удивил, что за крамольные мысли лезли ему сегодня в голову. Возможно, старость берет свое, но опытный зверь всегда опаснее молодого, и сдаваться не в его правилах. Камердинер спокойно позвал Кристоф слугу. К его удивлению, никто не отозвался. Странно, ни один слуга в поместье в Петербурге не может не выполнить приказа. И дело вовсе не в бесконечной верности или тщательном подборе персонала. Нет, этим, конечно, тоже занимаются компетентные службы, но главная сила рода – это клятва, тайная и древняя, о которой посторонним знать не следует. Камердинер впервые за долгое время повысил голос Кристоф. Да что же произошло? Однако ждать больше не пришлось. В зал впорхнул морщинистый, но крепкий мужчина, с папкой бумаг в руках. «Будешь наказан», — почти безразлично проговорил глава рода. «Как прикажете», — низко поклонился камердинер, — «но сначала, не хотите ли новости?» Кристоф мысленно поморщился. В последнее время этих новостей было и так чересчур. «Нет», — властно скомандовал глава семьи. О детях одними глазами улыбнулся камердинер, не первый год верно служивший своему господину. «Что ж, если о детях, то можно и выслушать. Коротко, конечно, но и о наказании забывать не стоит. Кто?» — лаконично поинтересовался Кристоф. Младший раздался столь же краткий ответ. «Что там Аксель опять натворил?» — разочарованно вздохнул отец семейства. «А ведь Кристоф уже подумал, что появится что-нибудь новенькое. Воистину, ожидания твои, враги твои». «Нет, господин», — покачал головой камердинер, поправляя дворянина, младший. «А вот это было неожиданно. Даже для канцлера, который вспомнил о существовании младшего сына лишь из-за одного недавнего инцидента. Впрочем, как внезапно вспомнил, так же и незамедлительно забыл. Что ж, раз камердинер сам пришел с докладом, да еще и опоздал, похоже, будет что-то действительно интересное». Глава 12. Смерть или изгнание? Верно, смерть через изгнание. Именно такой мне виделась моя нынешняя ситуация. У нас же в роду дозволено друг с другом биться. Так, так, мы вроде должны выяснять, у кого больше эти силы. Так, так, тогда почему меня за считанное время собрали в какую-то подозрительно схожую на декабристов ссылку на север? Нет, мне так прямо и сказали. На север. Я же не волк. Что мне там делать? Правильно, не падать духом и смотреть на чудо инженерной мысли прямо перед носом. Поезд не был похож ни на один виденный мной ранее, хотя мне доводилось вдоволь поколесить с концертами по городам. Ладно, шучу, в основном это были захолустные городишки, в которые не стал бы ехать уважающий себя комик. К счастью, местные забегаловки никогда не добавляли мне самоуважения, скорее наоборот. Но сейчас, вместо типичных красных вагонов, я видел перед собой блестящий на солнце гладкий серебристый кузов. Колеса были окутаны легкой синеватой дымкой, из-за которой по шее сами собой бежали мурашки. «А что, опробуем?» – коротко бросил я, перекидывая небольшую сумку с вещами на другое плечо, и двинулся ко входу. Там меня встречал проводник, высокий тощий мужчина в белой рубашке и черном жилете, с дежурной улыбкой приняв протянутый ему билет. «Место номер 16, молодой человек», – коротко бросил собеседник, возвращая мне кусок бумаги. «Приятного пути!» «Спасибо», – кивнул я, заходя внутрь. Поезда нового мира разительно отличались от старого. Может быть потому, что я не должен был валяться на жесткой койке где-то в хвосте и полночи слушать дурацкие шутки случайных попутчиков, возомнивших себя великими комедиантами. Таких терпеть без пойла невозможно. Так, стоп, это описание уж слишком подозрительно напоминает мои обычные гастроли. От воспоминаний меня оторвало аккуратное двухместное купе, которое для меня забронировал Кристоф. Кажется, он придумал целую легенду о том, как молодой купеческий сын едет к своим родственникам в Зимноград, и он должен, черт его уже знает, что там должен был сделать этот сын. Не думаю, что в дороге возникнут такие проблемы, что придется пересказывать этот наискучнейший опус. Я забросил сумку наверх, закрыл дверь и присел у окна. Я где-то слышал, что такие поезда магические и движутся с колоссальной скоростью. Но только дорога в любом случае займет непозволительно долго. Здесь не потренироваться, не развлечься толком. Хоть стендап новый от скуки пиши. Ладно, к черту. Надо хотя бы костюм сменить, не ехать же в нем всю дорогу. К тому же, в последнее время моя одежда имеет подозрительное свойство быть уж чересчур маловатой или узковатой. Во всех соответствующих местах, естественно. Даже обновленный Инной гардероб становился тесноват. Как истинный джентльмен и настоящий потомок великого рода шевалье, именно ей я приказал накидать каких-нибудь шмоток в дорогу. Да и в том, что мог бы надеть богатый сын купца, она разбирается лучше меня. Так зачем усложнять? Собственно, ответ на этот вопрос был получен незамедлительно. Если из пиджак я вылез хоть сколько-то удачно, то скромная льняная рубашка, в которой было бы удобно гонять по вагону, начала трещать по швам. Ее что, кто-то чисто по приколу стирал в воде из роковой горы? Или это я начал в последнее время переедать? Вернусь, накажу, твердо решил я, пытаясь определиться, стоит ли влезать обратно в костюм или... Мои размышления прервал тихий стук в дверь. Вообще-то, по законам жанра, это я должен стоять там и заглядывать в купе какой-нибудь полуобнаженной графини, а пока выходит совсем наоборот. Я не запирал, ответил я, пытаясь выпутаться из намертво обхвативших меня рукавов. Прошу прощения за беспокойство, ответил спокойный глухой голос, а затем в купе заглянул и сам его обладатель. Высокий, крепко сбитый мужчина лет 30 с растрепанными темными волосами и небольшим шрамом на подбородке, кажется, у меня место в этом купе. Уверен, недоверчиво сощурился я, разглядывая гостя в черной городской одежде и кожаном плаще, Blade 3 снимают дальше по коридору. Не хотел помешать, но уверен на все 100%, вежливо проговорил гость, поправляя плащ, не знаю, при чем здесь лезвие, но у меня с собой есть и билет, и чистый комплект одежды. Я несколько секунд смотрел на собеседника, пока тот хитро ухмылялся. Не, в принципе, мы с ним похожи по комплекции, да и глаза у него добрые. Ну не станет же такой человек заниматься какими-то глупостями. Верно, милости прошу внутрь, с улыбкой сказал я, победив наконец неподдающуюся ткань одежды. Премного благодарен, уважаемый товарищ, выдохнул гость, закрывая за собой дверь, после чего протянул мне руку. Я, Хан, будем знакомы. Саша, ответил на его рукопожатие я, едва не завалив всю маскировку, но в последний момент вспомнил имя того паренька, за которого меня выдавал отец. Оказалось, что Хан – мировой мужик. Он подогнал мне штаны карго, черную водолазку и жилетку с кармашками. Сам он одет был похоже, только повесил свой плащ у выхода из купе. Ехать ему также до Зимнограда, где Хана в качестве наемника ожидала какая-то местечковая благородная семья. Я решил не упускать возможности провести рекогнирикосце в общем, задать ему пару важных вопросов перед встречей со своим братом, на помощь которому меня и отправил Крестов. «В картишке рубанем, обижаешь», — добродушно протянул Хан, доставая колоду карт из кармана жилета, «только не на деньги. На них не играю принципиально. Ни на деньги не интересно», — протянул я, потирая руки. «Ладно, на деньги так на деньги», — хитро сощурившись ответил Хан, деловито мешая колоду, но на небольшие, других и не водится, подбодрил его я, настраиваясь на долгую игру. Пока поезд катился по рельсам, мимоходом проносились сельские дома и пейзажи, сменяя друг друга коричневыми и зелеными размытыми пятнами. Солнце уже возвышалось высоко над горизонтом, хотя казалось, словно мы отъехали буквально несколько минут назад, но рассмотреть что-то из окна толком не получалось, поскольку поезд окружала легкая синяя дымка, которую я заметил ранее на перроне. Первый раз оскалился из-за карт Хан, заметив, что я увлеченно смотрю на окружающий вагон в сполохе сине-серой магии. Да, раньше на таких не ездил, признался я, бросив быстрый взгляд на свои две карты в руке. Слишком уж быстро движется. Ага, такие ходят только до Зимнограда, кивнул собеседник, возвращая карты на край стола. Это работа семьи Онежских, одного из ведущих родов на севере. Говорят, что это смесь стихийной магии, то ли воздуха и воды, то ли еще чего. Я в магии не разбираюсь, и работает эта штука на весь поезд, полюбопытствовал я, прикидывая, какие шансы на победу есть с рукой в виде двойки и семерки. Именно, кивнул Хан, все еще вглядываясь в мои эмоции после того, как на стол пятой картой лег туз. Но только если кто-то из Онежских едет в Москву или возвращается в Зимноград, благотворительностью они не занимаются. И ты на них работаешь? Спросил я, хитро прищурившись. Ха, громко хохотнул мужчина, мне до них еще пахать и пахать, да и не станут они нанимать кого-то без магии. Угу, хмыкнул я, набирая сил для сложного выбора. Ол-ин или не ол-ин, тьфу, чертяка, выругался Хан, потирая руки. Уболтал меня уже. Давай решай, что делать будешь, а то мне 200 рубликов ой как пригодились бы. 200 говоришь, протянул я задумчиво. Не маленькая сумма, хотя для купцов или простолюдинов-богатеев вполне приемлемая. Можно несколько раз поесть в каком-нибудь достойном месте одному, или полраза с дамой. Так, ладно, хватит думать. Я наконец готов сделать решающий выбор в борьбе против татаро-монголов. Может, пообедаем? Спросил я товарища, лениво потягиваясь. А доиграем потом. ЧТПФ. У хана от моей наглости аж глаза на лоб полезли, но через несколько мгновений он заметно собрался. А давай, только я не особо голодный, так что как-нибудь без меня. Я пла, хотел было дружелюбно ответить я, поднимаясь с места, но хан оборвал меня на полуслове. Тогда и я за. Ну и славненько, сказал я, отворачиваясь от приобретшего лисьи черты лица попутчика. Вроде ничего не забыл. Или забыл, поесть забыл, это да. Было ли хоть еще что-то важное? «Своих тузов тебе не оставлю», — выпалил я, быстро хватая свои две карты со стола и пряча их в один из карманов жилетки. «ТЦ», — недовольно цыкнул хан, расслабленно вытягивая ноги, — «у тебя не может быть двух тузов, ведь оба у меня. А на столе что тогда, если у нас с тобой тузы?» С абсолютно непробиваемой маской уверенности заявил я, быстро захлопнув за собой дверь. Насколько я понял по лицам на перроне, дворяне не слишком часто путешествовали на поездах, а даже если такое и случалось, зажиточные роды могли снять целый вагон или поезд. Хотя в моем случае вся легенда для поездки инкогнито легла на плечи Кристофа, поэтому на свой вагон или поезд рассчитывать не приходилось. Эх, хоть до ресторана идти недалеко. Пока я проскочил соседний вагон, раздумывая об известных философских проблемах, хочется ли больше рыбы или мяса, я обратил внимание, что местные пассажиры почти не покидали свои купе. Хотя, может, это я просто-напросто был приученным детем плацкартов, но людей навстречу не было вовсе. Через дверь в вагон-ресторан раздавались шумные крики и возгласы. Интересно, это у них в Зимнограде принято так орать? Впрочем, ответ на мой вопрос не заставил себя ждать. Едва я переступил порог, как мимо моей головы с огромной скоростью пролетел некий объект. Судя по звуку разбившегося стекла, это была бутылка, и, признаться честно, она пролетела мимо только из-за того, что моя наученная долгими тренировками с Рафом голова быстро отклонилась в сторону от летящего в нее НЛО. «Братан, ты как?» – раздался еда связанный басистый голос одного из действующих лиц в этой маленькой пьесе. «Я совсем случайно. Брось ты эту собаку, честней возиться», – засопел второй гнусавый голос еще до того, как я смог толком оглядеться. Лиц было шестеро, и все находились у длинного стола у стены, щедро уставленного едой и алкоголем. Две девушки хихикали, раскрасневшись от выпивки, а четверо прилично одетых парней лет 25, один из которых обратился ко мне несколько секунд назад, уже болтали друг с другом, словно ничего необычного не случилось. Это на них простая одежда хана так действует, что меня из-за человека не считают. Судя по наряду и поведению, они не дворяне. Но даже если в ресторане и были аристократы, то им рядом с такой компанией места не было. Это было бы выше их достоинства. Ну а мы не гордые. Только сначала надо взять мяско, да побольше. Я прошел мимо шумного сборища, быстро оглядев вагон. Справа в углу был буфет, где принимали заказы, а за исключением дебоширов внутри было всего три группы посетителей. Молодой парень по левую руку, рядом с которым за столом расположилась пожилая пара, и трое человек в костюмах справа, на приличном отдалении от пьяни, среди которых спиной ко мне сидела девушка с переливающимися лазурными волосами. Интересный цвет, судя по ее элегантным легким движениям и похмурому лицу ее сопровождения, наглеть и пялиться не стоило. «Четыре порции мяса, пожалуйста», – дружелюбно улыбнулся сотруднице вагона ресторана я, делая заказ, пару порций гарниров и сок. «Может лучше принести вам в купе?» Участливо поинтересовалась девушка, нервно теребя рукой локоны длинных черных волос. У нее был поразительно красивый певческий голос. «Было бы просто чудесно», — ответил я, передавая ей один из анонимных чеков, заранее подготовленных Кристофом для мелких расходов. 11-й вагон, 16-е место, имя, Хан. «И еще раз спасибо, солнце». «Ха, хорошо», — воскликнула брюнетка, робко улыбнувшись и смущенно отведя взгляд в сторону. Я развернулся и пошел выполнять обещание. Не то, где говорил, что не стану пялиться на молодую дворянку. Взгляд ее холодных серых глаз на мгновение мазнул по моему лицу, а методичные движения бритвенно-острого ножа, которым девушка разделяла на кусочки стейк, заставили холодный пот выступить на спине, а то обещание, где я собирался затарить побольше мяска, и у меня уже были свои кандидаты. Хорошо, что девушки сидели с краю, ведь я собирался для начала дельно поговорить с толстым боровом, чьи наглые заплывшие жиром глаза с задором смотрели на меня, явно давая понять, что за систему ПВО в этом вагоне отвечает он, или с его товарищами. Один из пьянчужек был высок, носил длинные волосы и потертый костюм, а второй был значительно ниже и сидел в развалочку, закинув ноги прямо на стол. Последнего же из четверых, что сидит почти в самом углу, мне учить нечему, даже в таком состоянии он хотя бы удосужился спросить, не разбило ли мне голову. Ну, казалось бы, при чем здесь поезд пассажирный, задорно спросил я, поравнявшись с боровом, после чего резким движением ноги сломал ножку его стула, отчего тот, вскрикнув, завалился на бок. Я решил дать дебоширам возможность извиниться, поэтому сделал несколько шагов в сторону и развернулся к ним лицом. «Да ты с дуба рухнул, пес!» Наконец отреагировал долговязый, резко подскакивая с места и бросаясь в мою сторону. «Мы тут вообще-то культурно отдыха». Закончить он не смог. Как истинный контркультурщик, я дал ему легкую пощечину, отправляя в непродолжительный полет, а моя душа никак не могла нарадоваться чувству вселенской справедливости. Ведь в наших авиалиниях ремень пристегивать обязательно, а оскорблять животных – вообще смертный грех. «Мой отец от тебя мокрого места не оставит», – гнусаво подхватил коротыш, выставив руки перед собой и начав формировать в руках небольшой магический шарик, размером с куриное яйцо. Пока великий маг не одолел меня своими выдающимися способностями, я атаковал его слабоумную голову. От сильного удара локтем парня сложило пополам, а магия развеялась. Правильно говорил Рафаэль, всегда атакуй врага в слабые места. А где вообще Боров? Бросив взгляд в сторону жердяя, я понял, что тот просто не может подняться с пола, валяясь на спине как черепаха. Хотя таким черепашкам не помогла бы даже крыса-наставник. Ладно, надо заканчивать. Скоро обед, все-таки, хотя весь разговор едва ли занял полминуты. Это был единственный раз, когда я говорил с вами мягко, бросил я Борову, лежащему на полу с раскрытыми в ужасе глазами. Потом я просто переломаю вам ноги. Я не стал ждать какой-то реакции. Они не в том состоянии, чтобы понять хоть что-то сейчас. А я не собирался читать кому-то долгие нравоучения. Жрать охота и 200 рублей – это уже вопрос принципа. Путь к своему купе не занял много времени. Оставалось надеяться, что вызванный мною переполох не сильно скажется на легенде, придуманной Кристофом. Единственное мое столкновение с мелкими финансовыми воротилами в этом мире подсказывало, что конфликтов такие элементы не избегали. Но все-таки надеюсь, что я не переборщил. Пассивная магия крови выручает уже в который раз. И как бы мне не хотелось испробовать на ком-нибудь пару интересных приемчиков, случится это точно не в особенном поезде семьи Онежских. Не хватало еще, чтобы меня местная гестапо задержала и отправила в ссылку, лес валить. «Чего-то ты долго», — недовольно пробурчал хан, когда я вошел в купе. «Очередь, что ли?» Мне показалось, что я справился быстро, пожал плечами я, занимая место напротив собеседника. «Еды, если что, взял побольше. Обещали все сюда принести, так что угощайся. Премного благодарен, ваше благородие», — шутливо козырнул мне хан, растянувшись в ухмылке. «Были какие-то проблемы, мясо заказал, немного отбил. Можно сказать, что миссия проходит успешно. Проблемы, ханчик», — обратился я к попутчику, доставая и возвращая на стол свои две великие карты, «в этом купе есть только у тебя. Ведь если на столе два туза, а остальные два у меня в руке, договорить мне не дали». Комнату разорвал грохот, а через мгновение место, где сидел хан, просто вывернуло наружу вместе с куском вагона. Словно неведомый монстр в такт моим желаниям решил отобедать. Только не человеческой едой, а железом пассажирского поезда. Я не успел даже заметить выражение лица попутчика, а напротив уже была дыра, через которую наружу вырывался воздух. Оставалось надеяться, что прямо сейчас меня не вынесет вместе с ним. Глава 13. С трудом выбравшись из купе, я резким движением захлопнул дверь и почти сразу лицом к лицу столкнулся с незваными пассажирами. Передо мной была группа из 5 человек в темной одежде. Они, едва заметив меня, прекратили двигаться по вагону. Их внешность скрывали маски серебристого цвета. «Смотри-ка, у нас гости», — хмыкнул выступивший вперед здоровяк, поигрывая в руках металлической трубой. «Лучше посиди пока в купе, «Щенок, мы тут не по твою душу». Его руки и металл самодельного оружия покрывало багряно-красное свечение, а с конца трубы капало. И не как положено, а алой мерзкой густой жидкостью, от которой до меня доносилась вонь гнили. Хотя, может, несло вовсе не от трубы, а от самого бугая. «Я бы с радостью вернулся обратно», — бодро проговорил я, примирительно выставив перед собой руки, «но мне там снесло половину кабины, так что возвращаться особо некуда». «Я не разрешал тебе открывать рот, щенок», — продолжил напирать собеседник, делая еще один шаг мне навстречу, пока его товарищи молча ждали. «Сваливай по-хорошему, пока и тебя не пустили на фарш, ясненько». «Видимо, деэскалация с ними не сработает. Коридор слишком узкий, чтобы они могли наброситься на меня всем скопом, так что шансы у меня были неплохие. Примерно как в раздаче с разномастной двойкой и семеркой. От друзей этого наглеца также несло кровью, а их оголенные руки обвивали тонкие багровые нити запрещенной магии. «Ну-ка, мой юный товарищ», — весело улыбнулся я, отводя одну из рук чуть-чуть назад, «а повтори, как ты меня назвал». «Я назвал тебя, несмотря на закрытое тонким металлом лицо, буквально кожей ощущалась расползающаяся под ним ухмылка. Вообще, договорить ему я не дал. Я резко присел, выбрасывая руку вперед и выпуская короткий взрыв смертельной магии прямо в шею собеседника. Результат налицо. Голова отделена от туловища, вражеское оружие крепко лежит в моей руке, а остатки энергии пробивают продолговатую тонкую дыру в крыше вагона, заодно избавляя коридор от нескольких ламп на потолке. Один из двух ближайших оппонентов успевает вскинуть руку, выпуская в меня заряд темной энергии, молнии, рвущей расстояние в несколько метров между нами. Но я парирую атаку трубой, отчего ее охватывает жар, а остатки крови буквально взрываются, опаливая мне руку. Не дожидаясь новой атаки, я концентрируюсь на том, чтобы перевести часть мощи в стальное орудие, после чего коротким замахом отправляю его в кровавого мага справа, пока тот пытался выхватить что-то из кармана куртки. Ударная волна взрывает стекла, пуская внутрь вихрь прохладного воздуха. Меня вовремя отбрасывает в сторону, а место, где я находился секунду назад, прошивают несколько длинных острых кровавых спиц, выпущенных кем-то с галерки. Кажется, враги пришли в себя, а значит, пора применять самый сильный прием мага – ретироваться. Не дожидаясь, пока оставшиеся в живых противники придут в себя после первого взрыва, я наотмашь бросаю сгусток сырой силы куда-то вперед, а сам ныряю в окно, стараясь не обращать внимания на пропитанный запахом крови воздух. Уже не впервой. В несколько движений я оказался на крыше, стараясь не смотреть вниз. Поезд грохотал и раскачивался по извилистым путям, колеса скрипели о рельсы, а состав, кажется, только и делал, что набирал скорость. Я почувствовал, что руки ужасно саднит, а правое плечо отдает болью. Надеюсь, что секундной заминки хватило, чтобы сбить их с толку и перевести дух. Но не тут-то было. Крышу вагона начали пробивать едва заметные снаряды, словно пули, отчего железо на глазах превращалось в дуршлаг. «Тут вам не макароны, мать вашу!» — мысленно воскликнул я, перекатываясь в сторону дыры в своем купе, что забрало жизнь хана. Завалившись в наполненное обломками и воющее от проносящегося мимо воздуха помещение, я схватился за полку и восстановил равновесие. Свист зарядов в коридоре не затихал, разрезая уже пустую крышу. Сделав быстрый шаг к двери и схватившись за вешалку, на которой каким-то чудом все еще удерживался кожаный плащ хана, я направил руку на звук выстрелов. «Если уж так хотели фарш», — тихо пробормотал я, стараясь согнать побольше сил в правую ладонь и мысленно представляя пулемет Гатлинга, а Водокедовра. Последнюю часть моей фразы заглушил громоподобный взрыв, через секунду после которого из моей руки вырвался поток снарядов, подозрительно напоминавших те, которыми продолжали поливать крышу маги. Только в отличие от них, я прекрасно знал, где именно находятся бренные тушки врага. Двери часть стены моего невезучего купе изрезала тонкими дырами, а алые снаряды, казалось, летели всего секунду, сопровождая свой ужасающий путь резкими уколами боли в руке и приступом тошноты. Через короткий миг в вагоне наступила блаженная тишина. Борясь с желанием опустошить желудок, в котором только по несчастливой случайности не оказалось нескольких порций еды, я дернул ручку двери и вывалился в коридор. Представшее передо мной зрелище можно было описать только одним словом – мясо. Исколотые и кровоточащие трупы моих врагов развалились в коридоре, а через перегородку с соседним купе теперь также доносился гул пробивающегося через разбитое стекло воздуха снаружи. Кажется, я все больше начинал понимать сущность магии крови, и почему ее так боялись и ненавидели. Ни о каком честном поединке с подобным чародеем речи и быть не могло, либо ты, либо тебя. Зазря ты связался с нами, парень, донесся голос одного из противников. Кто-то не превратился в решето, надо же.